Был почти час ночи, когда она вошла в гостиную и обнаружила, что братья играют в карты, опустошив блюдо с пирожными и несколько бутылок сельтерской. Эдвина застыла в дверях и улыбнулась им. Она поняла, что жизнь продолжается, как будто ничего не случилось. Но почти в ту же минуту осознала, что в этом и состоит их единственное спасение. Ведь они еще дети, у них впереди вся жизнь. Но для нее, без Чарльза, уже ничего не будет, как прежде. Она никогда не найдет такого, как он. Никогда. Ее жизнь отныне будет посвящена заботам о братьях и сестрах. Ведь это была последняя воля матери. «Собираетесь сегодня спать, джентльмены?» Она сдержала подступившие слезы и с улыбкой взглянула на них. Мальчики улыбнулись в ответ, а Джордж, вдруг посмотрев на ее одежду, громко рассмеялся. Впервые с тех пор, как они покинули «Титаник», он стал похож на прежнего Джорджа. «Ты выглядишь ужасно, сестрица», — смеясь сказал он. И даже Филипп заулыбался, сам того не желая. И действительно, в этих элегантных комнатах ее вечернее платье, превратившееся в лохмотья, выглядело совершенно неуместно. «Спасибо за откровенность, Джордж», — поблагодарила она. «Я постараюсь утром надеть что-нибудь более достойное, дабы не оскорблять твоего взыскательного взора». «Посмотрим», — высокомерно протянул Джордж и вернулся к картам. «Советую вам ложиться», — проворчала Эдвина и пошла в ванную. Она сняла платье и долго смотрела на него. Сперва она хотела его выкинуть, чтоб никогда больше не видеть, но что-то остановило ее, и она решила сохранить эти лохмотья. Ведь в этом платье она в последний раз видела Чарльза, родителей. Оно как память о прошлом, о том часе, когда все переменилось, когда все ушло навечно. Эдвина бережно сложила его и убрала в комод. Она не знала, что с ним делать. Но платье напоминало ей о тех счастливых днях, которые уже никогда не вернутся. Эдвине уже казалось, что оно принадлежало какой-то другой девушке, той, кем она была раньше и кем уже не будет никогда. Глава 7. На следующее утро Эдвина надела черное платье, подаренное ей на Карпатии, и повела детей к врачу, которого порекомендовал управляющий отелем. Врач был удивлен, что малыши без тяжелых осложнений перенесли суровые испытания. Пальчики Фанни на левой руке, возможно, не восстановятся полностью и немного утратят чувствительность, но он успокоил Эдвину, что ничего страшного малышке не грозит. По поводу Тедди доктор сказал, что его здоровье быстро восстанавливается. Даже на удивление быстро. Это просто поразительно, как Тедди сумел оправиться после такого переохлаждения. А потом, понизив голос, заметил, что они пережили исключительно трагические часы. Он пытался задавать вопросы о гибели «Титаника», но Эдвине не хотелось говорить об этом, особенно при детях. Она попросила врача заодно осмотреть и Алексис, но, за исключением пары синяков, никаких повреждений у нее не нашли. Выходило, что душа Алексис пострадала гораздо серьезнее, чем тело. С той минуты, как они нашли ее на Карпатии, Алексис была сама не своя. Она как будто не желала понимать, что мамы больше нет, и поэтому решила вообще ничего не видеть и не слышать. Она держалась отчужденно и почти совсем не разговаривала. «Неизвестно, сколько это может продлиться», — предупредил доктор Эдвину, когда они остались одни. Медсестра увела детей одеваться. Может быть, она никогда не станет прежней? Слишком сильное потрясение пришлось ей испытать. Но Эдвина отказывалась в это поверить. Пройдет время, и Алексис оправится. Она всегда была тихой и робкой, и в некотором отношении даже слишком привязана к маме.